было смерти, блять, Кирилл. Был, сука, педофил. Также был геротофил, зоофил и некрофил. День и ночь, канализация, он все время ошивал. Там бомжиху, блять, ебал. И ну, пизду нахуй вал. Возбуждаю больше всех. Возле, которого 80 лет. Но если бы хотя бы 70 лет, то нужно для педофилов вес. Кирилл, педофил, меньше увлекат. Ходи на грязный касса. Блять, все уебалось, пизду ударные, блять. Ёбнулись нахуй. Пиздец. А еще сквозь тычков врач не собак за школой, они собак жарили из резали, а потом прям вас ебали. Хуи пихали мясо собак, трахай его ранний шаг, а потом куча в доме со, они заведел жрали его. Я, come on, блядь. Их двух пидорасов недавно поймали, и хуй по 2000 запихали. Отвездили пидор, вышла приема, и нахуячили бедный приема. Потом их нахуй быстро свезли, а после три года уложили. Трупы их к вам отдали, и чтобы они их поймали. И хотели их везде ебали, а потом когда устали, трупы по нашему утопили, и говном вообще покрыли.